«Радует, что хотя бы с окклюменцией у нас удовлетворительно», — заметил барон. «Помните, однако, что ни один артефакт не заменит собственного искусства. Не вздумайте забрасывать практику. Жаль, с вашей соседкой мы ничего поделать не можем», — сказала леди Елена, посмотрев на двухэтажную кровать. «Поэтому тщательно выбирайте, кому вы открываете доступ в свою комнату». «Минуту», — не выдержал я. «Так это что, не ваш раб? Извините, я имел в виду, не с вашего позволения?» «Нет», — вздохнула серая дама. «Это замок. Он глубоко спит, мистер Поттер, но он не умер. И поскольку он спит, ему снятся сны. Странные для нас, замковые сны. Так что иногда в реальности проявляются довольно парадоксальные замковые решения. Елена, не будем загружать мистера Поттера ненужными сейчас. Его можно разбудить», — перебил я барона. «Замок растормошить, будильником зазвонить, форточку на свежий воздух распахнуть. Я это очень тоскливо, когда в стенах нет жизни, понимаете? Будто в магловском доме находишься, а не в волшебной школе». Воцарилось молчание. Мне никто не спешил отвечать. «Ну и», — я вздохнул, — «мне одному не справиться. Замок многое умеет восстанавливать сам, но для этого ему нужен бодрствующий разум». «Все не так просто», — ответил за всех барон после невидимого совещания между присутствующими. «Ближайшая аналогия нынешнему состоянию Хогвартса — спячка из-за сильного истощения. Мы возлагаем на вас большие надежды, мистер Поттер, но пока что вы не в состоянии этому помочь. Вам нужно многому научиться, подрасти в магическом плане, стать искуснее, войти в силу, а главное – выжить. А потому, не спешите. Впрочем, кое-что важное вы можете сделать уже сейчас», – добавила леди Елена. «Не потеряйте крестраж, который из вас извлекли. Если есть сомнения, отдайте нам на сохранение. В замке имеются надежные места». «Крестраж», — зацепился я за незнакомое слово. «Возможно, речь о той штуковине, что сидит сейчас плененной в асфаделевом венке. Неужто мне, наконец, объяснят, что за гадость находилась у меня на лбу?» «Елена, ну зачем ты?» — начал барон. «Он все равно ее видел. Не хватало, чтобы с соответствующим вопросом он наивно подошел к кому-нибудь в школе. Ее, я начал терять нить беседы, частицу внешней оболочки души», — ответила леди Елена. «В выручай комнате я оставлю для вас книгу у библиотекаря. Не вздумайте ее копировать. Прочитайте раздел о крестражах. Прочитайте, осознайте и забудьте до времени. Но я даю вам эту информацию, чтобы умерить ваше любопытство, мистер Поттер. Практика показывает, что в открытую вы работаете эффективнее, чем в темную. Надеюсь, вы поймете, что, хоть они и касаются вас непосредственно, эти сведения в ближайшее время должны представлять для вас лишь академический интерес. ГМ. Хорошо. Ваша задача на следующие несколько лет – не дать понять Дамблдору, прямо или через его осведомителей, что вам что-то об этом известно. Оберег видящий не позволит извлечь это из вашей памяти насильно, но вам придется следить за своим лицом и за языком, мистер Поттер. Это настолько плохая вещь, хорошего мало, но главное в другом. Нынешние власти объявляют подобные практики находящимися вне закона, принципиально и безапелляционно. Не вляпайтесь в эту западню. Хорошо, прочитаю и отложу на дальнюю полку. До времени, мистер Поттер, вздохнула серая дама. Вряд ли вам позволит уклониться от этой битвы. Постараюсь к тому моменту обрести независимость от их ценного мнения, процедил я. КХМ. «Будущее покажет», — перенял бразды беседы сэр Николас. «Возвращаясь к насущному, нам стало известно, что на новогодние праздники в Хогвартс приезжает специалист по магической фортификации. Цель визита — посмотреть, что можно сделать с неработающим отоплением». «Неработающим?» — я опешил. «Куда они так спешат? Десятилетия не работало, а теперь месяц до шлифовывания потерпеть не могут». «Успокойтесь, мистер Поттер. Мастеров такой специализации немного, так что их визиты согласуют заранее. Фортификатора из Дурмстранга попечительский совет выписал еще в ноябре, тогда, когда всюду было холодно. Теперь же визит решили не отменять. Руководство не уверено, что тепло в замок вернулось надолго. Причина-то неизвестна. Так, а этот специалист не натворит нам бед в тоннелях, его туда не пустит. Визит ознакомительный, активно вскрывать стены зимой ему не позволит. А легальный допуск вы же не собираетесь его предоставлять. Мистер Поттер, честно говоря, душа не лежит. А вы что посоветуете? Правильно, не лежит. Нечего ему там делать. Я могу узнать, Почему, раз уж мы иногда играем в открытую, Дурмстранг, Гарольд, вступила леди Елена, давний конкурент Хогвартса. Оба полагают, что если где-то чего-то прибудет, то у других настолько же оскудеет. А это не так, если вы приобретаете знания и опыт, разве это означает, что кто-то обязан поглупеть? Если извести всех красивых женщин в стране, разве их станет больше где-нибудь еще? Подхватил монах, с грустным видом доливая в кружку новую порцию рябинового. Так или иначе, леди Елена недовольно покосилась на монаха, наши альма-матер противостоят друг другу. На стороне Дурмстранга, лучшая в Европе магическая школа и сплоченная командная вертикаль, достигаемые весьма жесткими методами обучения и управления. У нас один из двух сильнейших в Европе источников, который очень хотелось бы заполучить Дурмстрангу. Сопротивляются этому желанию, пока еще сопротивляются, магические элиты Британии и сам источник запретного леса. «Думаю, общей информации для мистера Поттера достаточно», — сказал сэр Николас. «Я озвучу два важных вывода из рассказанного. Во-первых, наше руководство не в восторге от приглашения специалиста из школы конкурента и действует так лишь в силу сложившихся обстоятельств. Во-вторых, у прибывающего мастера куда более обширные познания о замковой инфраструктуре, чем у здешней команды. Понимаете, к чему я клоню? Мне лучше не высовываться, визит назначен где-то сразу после Рождества, как пойдут текущие дела», — сказал сэр Николас. «Продлится от недели до двух. Как только здесь появятся люди из Дурмстранга и мы вас об этом известим, мы попросим вас, мистер Поттер, полностью свернуть вашу деятельность в должности Костеляна на эти дни. Отдохните», — вступил толстый монах. «Сходите в гости, проветритесь на природе. Покажите мисс Лавгуд праздничный Лондон. Не все же время только батрачить в подземельях. Пусть вас не видит в замке целыми днями, приходите только ночевать», — добавила леди Елена. «Лучше уж преподаватели застукают вас в лондонском кафе, чем этот глазастый мастер за специфической работой. А до Рождества, если у вас будет такая возможность, почините спальни на Слизерине», — попросил кровавый барон. «Сосредоточьтесь только на отоплении. Там ситуация хуже всего. Если успеете, это будет еще одним доводом для нашего руководства отменить сделку с принесением извинений. Мол, вот, теперь и в спальнях все само заработало, не иначе как испугалось посторонних. Визит эффект. Хорошо, сегодня во второй половине дня и начну. Чтобы успеть разобраться до Рождества и со спальнями, и с подарками, придется хорошенько потрудиться. Ну да тем слаще отдых. Неужто у меня наконец-то появится объективно обоснованный отпуск? И последнее на сегодня», — произнес сэр Николас. «Дон Пивз, благодарю», — кивнул призрак. «Мистер Поттер, я настаиваю на включении в ваш график наших с вами регулярных занятий. О, самое главное они приберегли под конец. Вы имеете в виду боевую магию?» — уточнил я. «Мне не рановато будет, серьезные атакующие заклятия вам и вправду пока не по плечу. А вот защитой можно заняться уже сейчас, если подойти к этому с умом. Но я имею в виду не только магию, физическая подготовка, немного фехтования, акробатики, планирование и тактика боя, немного оперативных навыков, а главное, умение думать. Ну, не знаю, я, никто не собирается делать из вас серьезного бойца, мистер Поттер, не тот склад характера, но повысить ваши шансы на выживание в сложных ситуациях мы обязаны. Да я вроде бы, вы изобретательно используете то немногое, что имеется у вас в наличии. Это хорошо, но с серьезным противником вы пока не сталкивались. Кроме того, ваш предпочитаемый стиль – задействовать домашнюю заготовку или уклониться – приемлем не всегда. Иногда нужно просто драться, не уклоняясь и не отступая, потому что, как сказала ваша однокурсница, за вами могут находиться те, кто нуждается в вашей защите. Но будет ли у меня хватать? Начнем с двух занятий в неделю, плюс ежедневные самостоятельные тренировки. Сразу после того, как делегация Дурмстранга уедет из Хогвартса, до меня внезапно дошло, что я ищу поводы отказаться от нормальных занятий по ЗЭТИ, или как там на самом деле должна называться дисциплина, пародируемая сегодняшним времяпровождением по средам. «Гарольд, ты жаловался на учебный план «Не бей лежачего», который лишь имитирует обучение. Ну так вот тебе замена. Разумеется, благородный Дон, сочту за честь. Снег для Рождества. Илинг – это пригород. Субурб. Куинов Субурбс. Старый, доживающий в этом амплуа второй век. Почтенный, как сказали бы о человеке, давно уже находящийся ближе к центру, чем к границам Большого Лондона, но все равно, пригород. Десятки узких улочек, тщетно пытающихся выстроиться в прямоугольную сетку, но от этого еще больше запутывающих географию. Тысячи маленьких двухэтажных домиков, сплошными одинаковыми рядами теснящихся вдоль дорог. Мне казался скучным Литл Уингинг. Я не понимал своего счастья, живя там. Взять типичный дом с тисовой улицы, сжать его в тисках раза в два, подпереть с боков такими же бедолагами и выложить ровными сплошными линиями до полусотни в ряд. Проложить дорогу в три узкие полосы, две из которых сразу забить припаркованными малолитражками, добавить крохотные тротуары, символические дворики в пять шагов и заборчики из живой изгороди не выше колена. Как они могут жить в таком муравейнике, где из окон гостиных видно, что читают в гостиной соседи через дорогу? Одинаковые стены красного кирпича, одинаковые крыши из потемневшей черепицы, одинаковые дымовые трубы, телевизионные антенны, и те абсолютно одинаковые и смотрят в одну сторону. Извините, это видовая деформация. Я прежде всего обращаю внимание на то, куда может присесть отдохнуть уставшая сова. Уже полчаса я нарезаю круги над западным Иллингом. Чувство направления сбоит, постоянно отклоняя полет в сторону. Если бы я не видел Юки, страдающего от выбросов, подумал бы, что его дом скрыт ослабевшим Фиделиусом. Нужно и вправду сесть, передохнуть и обдумать новую тактику. Поисковое заклинание устойчиво выдает картинку белых стен с небесно-голубыми оконными рамами и голубыми же вставками на месте несущих конструкций. Два этажа, без архитектурных излишеств, добротная черепичная крыша почти черная, кое-где в пятнах зеленого лишайника. Отдельно стоящий дом, мимо на задний двор идет грунтовая дорога. Я огляделся вокруг. Долбанный красный кирпич, двухквартирные дома, стены красной кладки с белоснежно-белыми декоративными элементами, с коими на мой, привыкший к Литл Уингингу вкус, был откровенный перебор, учитывая доступную для творчества площадь фасада. Эркеры-ризолиты, арки с пилястрами, вычурные крылечки под резными навесами и рамы с фальшивыми балясинами. Хорошо, о вкусах не спорит, но все это было одинаковое. Два десятка домов с одинаковыми эркерами и навесами над крыльцом, одинаково покрашенных и с одинаковыми ступеньками. Если бы я перемещался традиционной аппарацией, следуя на слепок образа места, я не смог бы здесь зацепиться за что-либо конкретное. Меня постоянно выбрасывало бы в случайной точке квартала. Тут все, а, нет, не все. Входные двери в глубине крылец, одинаковой формы, но по-разному покрашены. Наверное, именно так местные жители отличают свой дом от соседского. Юки, где же ты засел? Сегодня воскресенье, ты должен быть дома. Подождать до завтра, когда пойдешь в школу. Луна просила навестить тебя именно сегодня. В топку чувства направления. Ищем глазами. Белый дом с голубыми элементами в стиле под Тюдор. И чтоб еще в этой переполненной банке со шпротами рядом с домом могло найтись место под грунтовку на задний двор, а также обширное нечто за домом, оправдывающее существование этой дороги. Дом обнаружился спустя несколько минут. Очередной плотно застроенный квартал кто-то решил пересечь Г-образным проулком. Вот в углу этой буквы Г и находилось нужное строение. Именно В, а не На, в том секторе, который 270 градусов, а не 90. В уютном закутке образовался избыток бесхозной площади, где невозможно разместить нормальное жилье, потому что оно не имело бы доступа в переулок. Искомый дом стоял отдельно, имел крохотный парадный дворик, неудобно выходивший на поворот дороги, но вот с остальных трех сторон, невидимый с улицы, участок у Мацуда оказался в несколько раз больше соседских. С боковых сторон дом утопал в саду, преимущественно вишневом и яблоневом. Задний двор был обширнейший, в нем хватило места и для игровой площадки, и для небольшой теплицы с основательным хозяйственным сараем, и для густых зарослей шиповника, вместе с плющом, сиреневыми кустами и высоким дощатым забором, укрывавших двор со всех сторон. Мимо дома действительно проходила грунтовая колея, уводившая внимательного путника на задворки примыкающих домовладений, где несколько рачительных хозяев устроили компактные крытые гаражи для своих автомобилей. Один, я черпал вдохновение примерно с такой картинки. 8 Целлиге РД, Лондон W13-8 ИЛКУ. Конечно же, бело-голубой дом должен быть один на улице, не двухквартирный и с куда более обширным задним двором, но такой же восхитительно заросший и живой. Это был крохотный деревенский уголок посреди сугубо урбанизированного мегаполиса. Здесь никогда не работала газонокосилка, а грунтовка оказалась добротно засыпана каменноугольной золой из домашних печей, собираемой сюда не одно десятилетие. Вся натужность фасадной показухи, правящий бал буквально в 10 метрах отсюда, заиграла новыми красками. Я развеселился. И да, на доме обнаружились остатки скрывающего заклинания, очень старого, не менее полувека от последней подпитки, и давно не действующего, иначе скрибы не смогли бы здесь жить. Однако остатков хватало на то, чтобы сбивать поиск по чувству направления. Наличие хорошего заднего двора решало вторую проблему, где вести разговор. Еще раз напомню, между фасадами через дорогу, не больше 15 метров, переплюнуть можно. Куда бы я ни встал, я кому-нибудь мешал бы. Какой уж тут приватный разговор и тем более выброс, даже в круге невнимания. Приземлившись на яблоневой ветке, с которой уже давно облетела листва, я принялся изучать дом и его обитателей. Две ауры, взрослая и детская, сквип и будущий маг. Миссис Мацуда возилась на первом этаже, на кухне или в гостиной, Юки сидел на втором у окна, что-то записывая или рисуя. Благодаря своему зрению, я уверенно его опознал. Вопрос в том, узнает ли он меня, видели ли мы один и тот же сон, помнит ли он его. Выброс у Юки должен был случиться совсем скоро. Луна, как всегда, оказалась права, торопя меня с визитом. Если в ближайшее время он меня не заметит и не узнает, придется как-то выманить его на улицу и напугать, что ли. Ждать целый день у меня времени нет. Я осмотрел двор, пытаясь понять, чем живут эти люди. Юки определенно является аккуратистом. Ни одной валяющейся просто так игрушки. Все сложены в ящик под навесом или висят на стене на гвоздиках. Или это пресловутая японская дисциплина, или мама намеренно тренирует умеренный и упорядоченный характер, минимизируя выбросы. Случайно ли то, что японская семья с ребенком-магом выбрала жилье со старыми чарами ненаносимости? Что за маг здесь жил до них? Куда делся? Живет ли здесь отец Юки? В теплице выращивают какие-то овощи, зелени, цветы. Точнее сказать нельзя. Конец декабря, парник не отапливается, грядки убраны, а многолетние кусты заботливо укрыты на зиму. Розы. Кто-то здесь, наверное, мама, неравнодушен к розам. Несколько особо теплолюбивых кустов в теплице и множество в цветниках вокруг, и шиповник на заборе, прямо как у тети Петунии. Ну и вишня. Сакура у нас не выживет, но не удивлюсь, если цветы у вишневых деревьев в этом саду нежно-розового. Задняя дверь в доме хлопнула, и во двор выбежал Юки. Бежал он поначалу уверенно, но быстро перешел на шаг, а к моей яблоне подходил медленно и осторожно, опасался спугнуть птицу. Остановился и, задрав голову, стал внимательно меня рассматривать. Возможно, углядел кольцо на ноге. Я сидел на уровне окон второго этажа, чтобы мальчик мог заметить меня из дома, но теперь такая позиция не очень подходила для дальнейшего диалога. Нужно спуститься. Тегами Вари Маска, М. Классно звучит, парень, но мне бы чего-нибудь по-английски или на синталиш. Я демонстративно встряхнулся и непонимающе нахохлился. Юки, уваги Аките, крикнули из дома строгим маминым голосом. Мы оба посмотрели в том направлении. Секунду, а он вообще по-английски говорит? Во сне-то с этим проще, там языкового барьера нет. Ты принести принесла мне письмо? Ага, это упрощает дело. Вообще-то мальчик выбежал под декабрьские плюс 3 в одном жилете поверх рубашки, так что общение лучше не затягивать. Я кивнул и спрыгнул с ветки вниз. Как всегда, мой оборот происходит с отводом глаз окружающих. Юки завертел головой в поисках упущенной совы, а потом внезапно увидел меня перед собой. Испугался, отпрянул, споткнулся и полетел на землю. Во все стороны выстрелили резвые пестро-голубые ленты выброса. Я поспешно охватил их, упорядочивая и перенаправляя вверх, и Лондон с окрестными графствами, видимо из очень высокой точки, намного выше, чем может забраться птица. Холод шершавой земли со жгучими угольками людских кварталов, колючая прохлада грязной темзы, банная влага облаков, бархатистые потоки воздушных ураганов в верхней тропосфере и симпатичный барашек затянувшегося циклона. Ты почти правильно сформулировал свою волю, ведь ты желаешь этого последние две недели. Мы внесем лишь небольшие правки побочных эффектов. Вот этот шквальный фронт на севере умягчим, и вот этот ливень из огненно-рыжих лягушек под Хитроу изгладим. Люди не оценят. Глупые двуногие, правда? Вне себя от ужаса, к нам бежала миссис Мацуда. Будучи сквибом, она, конечно же, почувствовала выброс, мощнее обычного, а потому сулящий много больше бед. Ничего не получилось, тихо спросил Юки, вместе со мной задравший голову и глядящий на облака. «Куда же ты спешишь? Ничего не получилось в твоем возрасте, отличный результат. Куда хуже будет, если получится? Потому что пробовать тебе пока что нельзя. Снег пойдет минут через 10. Снежинки, ни капли, им нужно время, чтобы долететь до земли». Налетела мама, с судорожной осторожностью затормошила сидящего на земле сына и что-то затараторила по-японски. «Хитро закроют на день». Коммунальщики с удовольствием расчехлит редко используемый ангар, для вида костеря природные катаклизмы. Службы новостей оживятся прекрасным поводом для репортажей с прямым включением. «Вы, миссис Мацуда, обратила внимание на меня. Что ты тут делать? К завтрашнему утру облака вытрясут все свои запасы и сойдут. Похолодает ниже нуля. На неделю установится ясная морозная погода». Я опустил глаза и посмотрел на юного мага. «Ты подарил Лондону прекрасное снежное Рождество, Юки Мороз. Но ты должен обещать мне, что не будешь пытаться такое повторить, пока тебе не исполнится 11 лет. Почему? Да кто ты такой?» Бледность постепенно сходила с материнского лица. Миссис Мацуда убедилась, что с сыном все в порядке, и теперь всерьез переключилась на подозрительного парня в поношенных джинсах, непонятно что делающего на огороженном заднем дворе. «Конничева, Мацуда-сан», я поклонился. «Меня зовут Гарольд Поттер. Мы можем где-нибудь спокойно поговорить? Такие дела, госпожа Мацуда», закончил я повествование. За окном сплошной белой стеной валил обильный рождественский снег. Он начался как-то сразу, без долгого разогрева, словно с неба вдруг упали огромные тюлевые занавески. Но домочадцы, пригласившие меня на чай, этого не заметили, внимательно слушая мой сбивчивый рассказ. Ничего выраженно японского в доме не было. Раздвижные двери, рисовая бумага, татами и низкие столики – все это отсутствовало. Да и дорого это, наверное, устроить полную смену стиля двухэтажного жилища. Однако множество мелких вещей, статуэтки, рисунки на стенах, чайная посуда, выдавали происхождение хозяев. А еще меня попросили снять обувь на входе. Юки зачем-то развернул мои ботинки носками к двери. Мне выдали тапочки. В доме была отнюдь не летняя Окинава. «Как же нам жить?» – спросила Кимика. «Если никому нельзя рассказывать, что дальше? Это только усиливается с каждым годом. Вам нужно дотерпеть до 11-летия Юки», — повторил я. «После этого к вам придут и расскажут все необходимое. Юки предложат пойти учиться в школу для таких, как он, волшебников. После начала обучения выбросы прекратятся естественным путем. Он станет колдовать осознанно. А если мы откажемся, они будут очень убедительными», — вздохнул я. «Мэм, поймите, обучение юного мага — это необходимость. Нельзя оставлять такую силу неуправляемой. Вы можете выбрать школу из имеющихся или найти частного учителя, но не отказаться от обучения. Частного учителя, возможен и такой вариант, в теории. Я бы не рисковал. Преподаватель должен быть хороший. В 16 лет каждый молодой маг сдает экзамены установленного образца. Те, кто их провалит. В общем, лучше бы их сдать хотя бы на минимальный проходной балл. И что же бывает с двоечниками? Их выводят из мира магии. На здоровье это сказывается не лучшим образом. Я посмотрел на помрачневшее лицо женщины и поспешил сменить тему. «Мэм, до этого еще далеко. Не беспокойтесь, у Юки все будет нормально, он не настолько отпетый бездарь». Юки слушал нас внимательно, игнорируя светящуюся бабочку, которую я выпустил ему для развлечения. «Не понимаю», — сказала Кимика, глядя на Юки. «Если сохранение секретности для вас настолько важно, почему никто не интересуется такими, как мой сын? До исполнения 11 лет, я имею в виду, мы же опасны и заметны для окружающих. Или эти выбросы происходят не у всех? Хороший вопрос. Не припомню, чтобы Грейнджер жаловалась на постоянные разгромы и пожары в доме. Высушенная одежда, стихийная аппарация, починившаяся статуэтка. Гарольд, а может, есть какие-то подготовительные курсы для ваших? Начальные классы, воскресные школы? Вы задаете вопросы, на которые у меня нет ответа, Мацуда-сан», вздохнул я, с тоской глядя в окно. «Знали бы вы, как я мечтал даже не о школе, а о том, чтобы найти такого же урода, как я, познакомиться, поделиться бедами, понять, почему мы такие. Урода, меня за выбросы сильно наказывали, пытались выбить из меня ненормальность. Разве может родная мать? Мои родители погибли, кто-то подбросил годовалого ребенка к родственникам, обычным маглам, извините, обычным людям, ничего толком не объяснив, но запретив отдавать ходячую бомбу в приют. Дядя с тетей просто пытались решить проблему, как могли. У них свой ребенок под той же крышей живет. Это в прошлом, госпожа Мацуда. Я рассказал вам свою историю, чтобы вам было понятнее, почему я не прошел мимо. Я посмотрел на мальчика. Мы с подругой хотим сделать для Юки оберег. Луна, оживился Юки. Она тоже ну. Да, я говорю о Луне. Полное имя, Полумна, пояснил я для матери. Проблема в том, что этой девочке тоже нет 11 лет, и зачаровывать обереги ей рано. Собственно, Луна сильно рисковала, зачаровывая мой защитный оберег без палочки, даже с учетом особой магии на Самайн. Подозреваю, ей кто-то помогал. Кто-то, кто мог это сделать только в день, когда истончаются границы. И потому приступать к изготовлению оберега еще и для Юки я ей категорически запретил, взяв на себя заботу о мальчике до нужного срока. Я помнил, что на просмотр мультфильма мы ходили на пасхальные каникулы, и у Луны уже была палочка, как у полноправной 11-летней ведьмы. Что за оберег? Уточнила Кимика. Самодельный медальон, который будет поглощать резкие выбросы магии и медленно рассеивать ее вокруг безопасным потоком. Этакий конденсатор, говоря техническим языком. И ты знаешь, как он должен быть устроен. Почему тогда не сделаешь сам? Оберег делают женские руки. Такой, как задумали мы, обычно мастерят матери-волшебницы для своих детей. Луна смастерит, а наденете на Юки его вы, госпожа Мацуда. Вот как, я вас не тороплю, но как скоро ваша подруга сможет? День рождения у нее в середине февраля. Затем ей понадобится какое-то время. В общем, до марта я бы хотел поработать заменой оберегу, навещая вас с короткими визитами каждые 3-4 недели. Лучше чаще, но меньше, чем так, как сегодня. Мы невольно посмотрели на снегопад, который и не думал истощаться. Но ведь красиво же получилось, сказал мальчик. Юки, укоризненно произнесла мама. А людей, которые не смогут сегодня сесть на самолеты, тебе не жалко? Конечно, красиво, кивнул я. Особенно когда я убрал ливень из живых лягушек над многострадальным Хитроу. Госпожа Мацуда схватилась за сердце. Юки испуганно уставился на меня. Именно поэтому, Юки-кун, тебе нужно учиться, подвел я черту под дискуссией. А до того прекрасного дня, не стоит будить такие силы вслепую. Надорвешься сам и наделаешь бед другим. Отличная цитата, Гарольд, чтобы закатать в рамку и повесить у себя в комнате. Авось будешь перечитывать ее хотя бы раз в неделю. Дацин да дисцимус. Кимика принялась закреплять полученный сыном урок, а я вызвал Тимпус, заставив слегка вздрогнуть обоих. Думаю, мне пора, госпожа Мацуда. Спасибо за чай. Погоди, Гарольд, остановила меня мама Юки. Помедлила, подбирая слова. Скажи, а как отдыхают дети маги на праздники? У вас ведь тоже, наверное, должны быть каникулы. Ну, мы, начал я, но тут до меня дошло, что именно хочет узнать Кимика. До Рождества я буду занят, подарки готовить и тому подобное. А после хочу покататься с Луной на коньках, показать ей праздничный Лондон, да и самому посмотреть, чего уж там. На коньках, у вас есть скрытый каток, вопрос не праздный. В Лондоне, да и почти на всем Альбионе редко бывает устойчивая отрицательная температура. Даже зимой, водоемы не замерзают, это не наш аномально холодный кусок горной Шотландии. 2. Если честно, мне и в Шотландии не удалось найти мест с доступным архивом метеонаблюдений, в которых бывают зимы с устойчивыми отрицательными температурами. Где Роулинг отыскала бураны с замерзающими совами и снежными крепостями, неясно. Мечту свою нарисовала, наверное. Будем считать, что Хогвартс находится в таинственных горах внутри погодной аномалии, образуемой источником и запретным лесом. По этой же причине и в британских магических деревнях у меня зимой лежит немного снега. Это не совсем коньки, скорее магические скользящие ботинки, чуть парящие над землей. Я их сделал Луне в подарок, вот теперь оба будем учиться на них и не падать для начала. И это у вас называется покататься. Хорошо, а с Лондоном что? Куда хотите пойти? Даже не знаю. Лондонское око не построено. Что? Прости. А, ерунда. Огромное колесо обозрения в центре, на берегу Темзы. Можете представить мое раздосадованное удивление, когда я обнаружил, что здесь этот символ Лондона не построили. Возможно, еще не построили, а может и не собираются, мне без разницы. Куда Луну теперь прикажете везти и как ей город показывать? Хорошо хоть, я заранее это узнал. Вот хохма была бы, выйди я с подругой на набережную и обнаружь там шиш с постриженным газоном. Похоже, ты имеешь в виду Миллениум Хейл. Удивительно, Откуда ты о нем вообще узнал? Это пока лишь неясный проект к концу тысячелетия. Ну, будем считать, оно мне неудачно приснилось. Что ж, но в Лондоне есть и другие колеса, в Гайд-парке, например. Там оно, конечно, не такое высокое, как твое око согласно проекту. Да, был я в Гайд-парке. Скукотища страшная, это их Винтер-Вандерланд. Но это мне, в теле совы. Луне-то их дурацкие карусели и понравиться могут. Вы хотите предложить что-то конкретное, госпожа Мацуда? Мы с Юки планируем такой же поход в праздничный Лондон. Может, объединим усилия, и свою луну приводи обязательно. КХМ, вы не знаете, о чем просите, вздохнул я. Луна, необычная девочка. Она завалит вас сотнями странных вопросов. От железных веревок на столбах до мозга шмыгов в дренажных решетках. А вы так никогда и не догадаетесь, это ли ее и вправду интересует или она вас тонко троллит. Очень интересно, улыбнулась Кимика. Это не страшно, особенно после твоего предупреждения. Приводи ее обязательно, мы ответим на все вопросы. Вы были когда-нибудь в цирке? Нет. А в Лондоне есть цирк? Мы хотим посмотреть вновь открывшийся, в Стратфорде. Так стоп, а там дрессированные животные будут? Обязательно. Тогда нам лучше не портить вам праздник. Луна, в общем, она в состоянии увидеть, как этих животных дрессируют. ХМ, да, не лучшие знания для ребенка. Мам, о чем это вы? Юки, хоть и не любил много говорить, слушал все внимательно. Я тебе потом объясню. Хорошо, у Гарольда мало времени. Кимика ненадолго задумалась. Вот, вспомнила. Как раз для любителей коньков. На новогодние гастроли приезжают русские, из самой Москвы. Тоже цирк, но на льду. Ты видел, что вытворяют русские на льду? Что-то мелькало по телевизору, между дядиными матчами по регби. Но животных-то это не отменяет. Вряд ли там будут традиционные для арены номера. Коней по льду не пустишь. В лучшем случае выйдет пара медведей на коньках, но это маловероятно. Брать на гастроли весь зверинец накладно. Русским и так есть что показать. Хорошо, танцы на льду по телевизору выглядели красиво. Тогда я беру 4 билета и 5 билетов. Возможно, отец Луны захочет присоединиться, если вы не против. И наши 3 билета оплатим мы. Они же не дешевые, наверное. Гарольд, не беспокойся, я в состоянии. Я настаиваю. Мэм, у меня имеется свой источник дохода, несмотря на возраст. Ершистый и самостоятельный, хоть и в потертых джинсах. Вообще-то мы в другой одежде ходим, я просто взял первые попавшиеся, когда лет отправлялся сюда. И правда, почему я не надел брюки Булстрадес, или до сих пор не купил приличной магловской одежды? Свободные средства от сотрудничества с Дуаном и Булстраут имеются, одежда у маглов дешевая, поменять на фунты можно попросить мистера Лавгуда. С галер не вылезаю, вот почему. Хорошо, что напомнили. Это еще одно дело, которые волшебники будут делать на каникулах. Прекрасно. Юки тоже стоит подновить гардероб. Нет, меня рефлекторно передернуло. По-моему, и Юки тоже. Мэм, я как-нибудь сам. Я с ужасом вспомнил, что творилось у меня на глазах, когда тетя Петунья вытаскивала Дадлика в Дебенхамс подновить гардероб. Это был безжалостный многочасовой пыточный конвейер. Редкий случай, когда кузену не помогали никакие истерики. В последнее время, впрочем, Дурслим все чаще приходится закупаться в дорогом Либерты. Приличную готовую одежду нестандартных размеров найти непросто. Если тенденция сохранится, им понадобится помощь индивидуального портного. Посмотрим, спокойно согласилась Кимика, для себя очевидно, уже все решив. Как с тобой связаться? Телефон есть? Телефоны у нас не работают, сказал я, доставая пару картонок и начиная зачаровывать Протееву пару. Британские маги общаются совами, в смысле, письмами, которые разносят почтовые совы. Вот как, то есть дрессировать бедных сов, можно, их не дрессируют, их делают умнее. Почтовая сова служит добровольно. Так, значит, там на дереве была почтовая сова, оживился Юки. Куда же она делась? Или я не заметил письма, которые она мне бросила? На дереве сидел я, сказал я негромко, но это секрет, Луна знает, а больше не должен знать никто. О чем секрет? Удивилась Кимика. И почему секрет? Редкая способность позволяет мне уходить в самоволки вроде этой. Как, самоволки? У вас разве не каникулы сейчас? Каникулы. Все каникулы я должен сидеть в четырех стенах и играть в шахматы с тупящими неудачниками. А мне хочется увидеть что-нибудь подальше 3 миль от школы, Я придвинул к Кимико зачарованный картон. Смотрите, это называется протеева пара. Все, что вы пишете на одном листе, язык отваливается повторять одно и то же в который раз. Однако у каждого нового собеседника это простое чудо вызывает неподдельный восторг и интерес, что с лихвой компенсирует мне мои усилия. Но внимательно слушала меня только Кимико. Юки задумался о чем-то своем. «А я так смогу?» – тихо спросил он, дождавшись, когда миссис Мацуда дослушала инструкции и взялась за тестирование связанного артефакта. «Превращаться в птицу, будущее покажет», – ответил я, помолчав. «Совсем просто такое не дается, придется потрудиться. Юки сможет». Увидев сегодня магию его глазами, я понял, это неизбежно. Магу-погоднику проще работать, находясь в самой середине погодной кухни, а не на окраине земле. Крылья для него – необходимость, а не развлечение, и его болезнь небом видна уже сейчас. Я даже могу предположить, что за форма ему суждена. С незаметностью у него будут большие проблемы, но излишне обнадеживать его не стоит. Даром свои крылья он не обретет, придется потрудиться. Гарольд отвлеклась от картонок Кимико. У этой идеи огромный потенциал. Почему бы просто не выпускать такие штуки в готовом виде, никак не упоминая о магии? Это же связь, которая работает и под землей, и в космосе. Еще один наивный рационализатор. Потому что мы не в средоточии, миссис Мацуда. Хотя бы с одного конца у этой пары должен быть маг, ответил я. Бумаге нужна батарейка, просто так она не работает. Кроме того, вы и сами все понимаете. Придут люди из правительства, засекретят для военных нужд и потребуют отдать технологию как вопрос национальной безопасности. Интеллектуальная собственность за этой гранью не работает. Пожалуй, ты прав. Жаль. Мацуда-сан, пожалуйста, расстаньтесь с идеями как-то подружить наши миры. Мы чего только не перепробовали. Нам, например, запрещено серьезно играть на бирже. Мы умеем манипулировать вероятностями, и это может привлечь внимание. Хорошо хоть, с медициной не приходится делать жуткий выбор. Какой выбор? Спасать других, исцеляя, или спасать себя и семью, не открываясь. Большинство наших лекарств работает только на тех, кто причастен к магии. Интересно, эти лекарства лучше наших? Я могу приобрести запас для Юки и инструкции к ним. И, кстати, а доктората у вас есть? Я вздохнул. Теперь я лучше понимаю действия МакГонагалл, которая с порога бьет по родителям конфундусом и только потом приступает к рассказу о ребенке-волшебнике. Уверен, про школьного педиатра врачи Грейнджера ее не спрашивали. В Лондоне есть торговая площадка для магов, ответил я наконец. Я спрошу у отца Луны. Если он даст добро, провожу вас туда. Хорошо, кивнула Кимико, поняв, что достигла возможных пределов откровенности на сегодня. Я напишу, когда и где точно будет представление, как только куплю билеты. Мы планировали в следующие выходные, 28-29 декабря. Это нормально? Да, вполне, я поднялся. Сайонара, Мацуда-сан. До встречи, Юки. Почему самопишущие перья столь редки? Поскольку Букля находилась в своем законном отпуске, рождественские подарки опять предстояло разносить мне. А, да кого я обманываю? Я разносил бы их, даже если пришлось бы вырывать посылки из лап собственной почтовой совы. Я люблю летать, а уж летать разнообразно и по всей стране, тем более. А вот придумывать подарки для других, не люблю. Это мучительно и почти больно. Пожалуй, возьму за правило. Одаривать нормально только на Рождество и оптом, а на дни рождения ограничиваться открытками и конфетами. Хотя вроде бы положено наоборот, но лучше уж отмучиться один раз в году, чем мучиться постоянно круглый год. Не могли всех нарожать в один день. Кстати, Йоль, прекрасный кандидат для единого дня рождения, начало нового круга и все такое. Близкие люди, исключение. Для Луны я готов придумывать подарки хоть каждый день, это интересно. Но вернемся к нашим знакомым. С гриффиндорцами проще всего. Сестры Патил. Поскольку Парвати заинтересовалась статьей о динозаврах в энциклопедии, нашел для них красочно иллюстрированный сборник о древней жизни. Три тома. Палеозой, Мезозой и Кайнозой. Гондвана, Пангея и прочие движения континентов. Флора, фауна и много-много рептилоидов. Цветные картинки на каждой странице. Надеюсь, поделит трехтомник на двоих, не передравшись. Семейство Патил было найдено в Бирмингеме, в большущем пригородном доме, скрытом похожим на жилище Мацуда способом, в углу улицы, с огромнейшим участком за домом, намного большим, чем у Юки. Ну да и земля в Бирмингеме, судя по соседним домам, существенно дешевле, чем в Лондоне. Колбасы на полсотни скворечников я там нигде не встретил. Лаванда Браун, начинающий репортер, подарил ей магически сжатый блокнот на 3000 пергаментных страниц в солидной кожаной обложке. Самопишущее перо дарить не стал, во-первых, потому что оно у нее уже есть, а во-вторых, потому что такое мне дарить не по чину. Может возникнуть закономерный вопрос, почему, при столь явных достоинствах артефакта, который сам все записывает, им не пользуется каждый первый маг, включая ленивых дошкольников и не всегда владеющих грамотой домовиков. Его нет ни у директора, ни у преподавателей, ни у постоянно конспектирующих студентов, за редким исключением. Все послушно скрипят, ставят кляксы и меняют исписавшиеся перья на новые. Причины две. Дороговизна отсеивает большинство потенциальных покупателей. Необходимость обучения тех, кто способен заплатить, но не имеет на это времени. Самописное перо – псевдоразумный артефакт. В него пересаживают душу какой-то достаточно умной твари и снабжают большим запасом прочности и износостойкости. Специфические дорогие материалы и долговременные чары неразрушимости – то, что обуславливает высокую цену. Перо должно прожить с владельцем весь отмеренный хозяину срок земного бытия, перенося все сопутствующие житейские невзгоды и катаклизмы. Ибо есть второй пункт. Чтобы превратиться в такого же эффективного напарника, как прыткопишущее перо Риты Скитер, артефакт необходимо обучать многие годы. Только что приобретенная у мастера самописка, не умнее новорожденного младенца. Поначалу ее учат даже не записывать, а просто понимать человека. Далее подпускают к бумаге и постепенно превращают детские каракули в ровные строчки читаемых букв. Знакомит с правилами грамматики и пунктуации. Хозяин тоже учится четко и внятно формулировать мысли, поначалу, просто диктуя вслух то, что хочет сказать, причем сразу набело. Пересохшие горло и отваливающийся язык стимулируют перемещать часть работы в мысленную сферу, тренируют концентрацию и дисциплину мышления. Отдельными упражнениями идут конспектирование. Перо пишет то, что слышит и осознает хозяин, и копирование. Перо пишет то, что видит и осознает хозяин. На старших курсах изучают науку «хозяин говорит одно», а перо пишет то, что нужно на самом деле. Хорошо работающая пара притирается друг к другу не менее 5 лет. Перо служит только одному хозяину. Никого другого оно просто не поймет. К переучиванию самописка не способна. Новорожденное самописное перо – подарок уровня на совершеннолетие. Или, как у лаванды, в честь приобретения первой палочки. 11 лет – идеальный срок для такого подарка при условии, что ребенок готов заниматься пером в этом возрасте. Лоботрясом и лодырем прыткопишущие презенты делать бесполезно. Дальше корявых крокозябр с двумя ошибками на слово ничего не продвинется. А вот успешно осиливший обучение самописки юный маг в довесок получает хорошо подвешенный язык, умение говорить четко и внятно без подготовки, а также прекрасно дисциплинированное мышление, но довольно отступлений. Лонгботтом. До последнего дня я хотел ограничиться простой открыткой. Потом все же увидел в магловском книжном магазине толстый справочник лекарственных трав, серьезный, взрослый, без цветных картинок. Вряд ли в косом переулке я смогу найти о растениях что-то, чего нет в библиотеке лонгботтомов, а вот магловские знания, они могут оказаться наивными по сравнению с магическими, а могут и нет. Пусть Невилл сам читает. Отправил ему с нейтральной открыткой обычной почтовой совой, сам лететь не стал. Грейнджер оставил напоследок. С Гриффиндором все, Миллисента Булстроуд. Сначала хотел сделать ей наручную кобуру для палочки с автономной сверткой. Потом все же решил не светить таких умений в Хогвартсе, вообще никому. Пришлось обойтись кобурой с обычным пространственным карманом, но этого мало. Бизнес-партнер все же, как я ненавижу придумывать подарки. Наконец нужная идея нашлась. В комплект к кварцевому кристаллику с карманом добавилось несколько искусственных алмазов, превращенных в универсальные накопители. Заряжай и используй, как хочешь. Полезная вещь. Мелкие алмазы я специально сделал черными и непрозрачными, что никак не повлияло на функциональное качество, но убрало ненужные соблазны. Если что, скажу, маглы это в стеклорезы вставляют. Защиту она наложит сама, или кто-то из ее семьи. А вот Дуану кобуру сделал нормальную. 3 сверточных отделения. Для палочки, для жезла и для каких-то небольших предметов вроде монет. Накопители добавлять не стал, этого добра у Дуана хватает. Дафна Гринграсс. Я не знаю, что ей дарить, потому что я не знаю, чем она живет. Самый таинственный персонаж на нашем курсе. Ничего не придумав, просто повторил подарок прошлого года. Купил при помощи Дуана 5 граммов платины и вылепил из нее ажурную еловую лапу. Усыпал бриллиантовым песком и накачал кристаллы пустотой, так что задержка света стала порождать удивительную игру преломляемых лучей. Плетение, гасящее третье непростительное, тоже добавил, но решил не сообщать о нем Дафне. Драко Малфой. Он замучил меня просьбами поделиться секретом прохода шести колец, если так можно выразиться об аристократе, который имеет возможность общаться с полукровками лишь намеками при случайных встречах. Ну да сам виноват, его никто в поезде за язык не тянул. В общем, я сделал ему летающую доску. Да, скайборд с моим клеймом за номером 0001 достался Малфою. Себе, после тщательной отладки, я не оставил ничего. Доска получилась больше скейтерской. Метра полтора в длину и сантиметров 30 в ширину. Но таковы оказались требования устойчивости и управляемости полета. К доске не прилагалось никаких инструкций. Такой виртуоз полета, как Драко, посчитал бы это оскорблением. А прилагался к доске небольшой артефакт, управляющий ограничением ее характеристик. Его я отправил лорду Малфою, уже с инструкцией. Изначально скайборд был выставлен на не выше полуметра над землей. Пусть сами друг с другом договариваются, глава рода и наследник. Дамблдору отправил домовиком дюжину пар шерстяных носков, анонимно, и теплый плед прикупил, для подарка на следующее Рождество. У меня хорошая серия презентов для него намечается, с толстым намеком. Для Юки вылепил хрустальный шар на подставке, в котором уместил точную детализированную копию Хогвартса у Черного озера. Если шар держал в руках маг, над замком начинал идти снег, а в темноте еще и загорался свет в случайных окнах. Поначалу коробку с подарком я хотел незаметно оставить на крыльце на заднем дворе, но был оперативно обнаружен бдительным Юки и затащен в дом, где мне вручили ответный подарок, запаянные в пакет новые джинсы и рубашку. Сегодня я был в нормальных брюках от Булстраут, но, как назло, в клетчатой рубахе от Дадли. Получилось не очень удобно. Для Кимика у меня была лишь рождественская открытка, обе страницы которой являлись протеевыми парами ко мне и к Луне, но меня заверили, что все нормально, и чтобы я, наконец, вспомнил, кто тут ребенок, а кто взрослый. «Это то та самая школа?» – спросил Юки, все это время разглядывавший сказочный замок в хрустальной глубине. «Не знаю, о чем вы, но я вам ничего не говорил», – с непроницаемым лицом ответил я. «Любые случайные совпадения, случайны. Гарольд, пообедайте с нами, извините, мне еще через Ла-Манш лететь. Сумасшедшая неделя, называется каникулы. Я пойду. Билеты мы купили, на 28 декабря. Начало, в полдень, в Элли-Пелли. Знаете, где это? Нет, в Харингее, к северу от. Может, мы просто встретимся заранее в другом месте, которое удобнее вам, а потом вместе двинемся на представление. Нам удобнее всего район. А давайте на Трафальгарской площади, у елки. Я решил совсем уж не выдавать Чарринг Кросс Роуд. Отличное место для встречи. Тогда в 10:30, чтобы никуда не спешить. В такси мы все не поместимся, поедем на автобусе. История повторяется. Хорошая идея. Приготовьтесь отвечать на вопросы. Грейнджер. Три флакона простоблеска, каждый из которых обеспечивает шикарную завивку с разной степенью кудрявости. На каждом флаконе колдография Гермионы с соответствующей флакону прической. Прекрасный маркетинговый ход, который магазин впервые запустил на это Рождество. Я передал образ подруге через специально выставленный в лавке Думосброс и попросил сделать колдографии движущимися, только если флакон берет в руки маг, так их безопасно выставлять в магловском отеле. К флаконам прилагается книга по истории обычаев британского волшебного мира. Если Грейнджер что-то подарить без книги, она обидится. Путь в Париж в этот раз прошел быстрее. Налетавшись с патронусом Луны на загривке, я многое узнал о коротком пути. Странно, но зайчихи-шутихи в этом мире я пока не видел. Никак не могу решиться задать этот вопрос подруге. Нужная комната в отеле оказалась пустой, но свет горел. Значит, кто-то из хозяев присутствует в других помещениях. Стопка толстых книг на столе, взятых даже в развлекательную турпоездку, и знакомая сумка с куницей на кровати не оставляли сомнений, кто тут живет. Отлично. Быстро оставляем подарок и немедленно улетаем. А то задержался я на минутку в прошлый раз, меня же потом и обвинили во всех грехах. Отжав телекинезом щеколду, я бесшумно отворил оконную створку и влетел внутрь, на стол. Тепло-то как, не задерживаемся. Под французский телевизионный бубнёж из соседней комнаты я выложил флаконы с шампунем, достал книгу и встретился взглядом с мистером Грейнджером, глядящим на меня с дивана из-за оставленной приоткрытой двери. Так, без паники. Я, почтовая сова, я принес почту. Почтовых сов не видел, дядя, на вокзале их было, как кур на птицефабрике. Отмерев, я вернулся к прерванному делу, выравниванию ногой подарочной книги по фэншую. И вот этот флакон некрасиво стоит, теперь красиво. Добавляем открытку, разворачиваемся и сваливаем. Нужно еще выспаться успеть, впереди ночная. Мистер Поттер остановил меня в стартовом полуприсяде тихий голос. Это ведь вы, правда? Я замер, обернулся, посмотрел на мистера Грейнджера, покосился на оставленную инсталляцию. Нет, ну я так не играю. Как он узнал? Конечно, с наведением красоты я переборщил, но почему именно мистер Поттер? Просто хотел спросить, как там Гермиона? Была в порядке, когда я видел ее в последний раз. По слухам, отдыхает с родителями где-то во Франции. Вздохнув, я обернулся человеком. Как вы догадались, от вас исходит странное ощущение, помедлив, ответил Винделу. Ни с чем не спутаешь, что сейчас, что на вокзале. Этого еще не хватало. Может, он так магов чувствует, хотя на вокзале было много чистокровных сильнее меня. Лорд Малфой, например, на вокзале мне показалось, что вы не мой, продолжил меж тем расспросы мистер Грейнджер. И дочка это упоминала много раз. Одна мудрая птица на днях разговорила, отвлекся я от размышлений. С Гермионой все хорошо, лучше, чем я предполагал. Я был бы рад признать, что оказался неправ в своем пессимизме, но я не понимаю, что именно повлияло на нее в лучшую сторону. Знакомство с хорошими друзьями, отвод внимания плохих друзей, ваше ежедневное участие. Куда идти дальше? Вы не одиноки, молодой человек, усмехнулся мистер Грейнджер. Открою вам непедагогичную тайну. Большинство взрослых тоже доподлинно не знают, как именно нужно воспитывать детей. Я, наверное, выгляжу очень смешно, понимающе покивал я. Еще на вокзале меня удивила точность вашего анализа и уверенность в нем. Считайте, что у меня был похожий случай с похожим человеком. Выспрашивать подробности Винделу не стал. Гермиона изменилась к лучшему во многом благодаря вам, Гарри, сказал он. Я верю, что и с вашим человеком тоже все будет хорошо. Я лишь печально улыбнулся. Мое имя Гарольд, мистер Грейнджер. Гарри, персонаж детской сказки. Извините, от дочери я слышал только это имя. Ничего. Я устал с этим бороться. Где-то в номере выключили воду. Щелкнула открывшаяся дверь в ванную. Гарольд, мы можем как-нибудь встретиться нормально? Мы в Париже до Нового года, и я от имени семьи приглашаю вас составить нам компанию. Исключено, вздохнул я. Извините, мистер Грейнджер, но все каникулы я должен находиться в школе. Хм, масштабы самоволок у волшебников вызывают мое искреннее восхищение. Поэтому никому не говорите, что я умею превращаться в птицу, особенно Гермионе, а то меня посадят в клетку, заметано. И, пап, с кем ты разговариваешь? Легка на помине, в дверях показалась Гермиона, замотанная в полотенце после ванны. Дочка, тут, мистер Грейнджер обеспокоенно обернулся. На столе сидела сипуха, деловито поправляющая сбившуюся открытку. Ой, это же почтовая сова, обрадовалась Грейнджер. Слушай, подожди минутку, я тебе посылку передам. Я заполошно дернулся, как известная сущность от ладана, поскользнулся на полированном столе. Проклятие, кто закрыл это окно? Куда вы дели щеколду? Что это с ней? Слушай, ну всего одну, маленькую. Взяв себя в руки, я обнаружил, что бьюсь не в ту створку. Сориентировавшись, вывалился наружу, захлопнул раму, аппарировал, и был таков. Леди Кларисса, что? Так, сейчас, представьте себе дом, все стены которого южные. На какую глубину в землю уходит фундамент этого дома? Хм, ни на какую. На северном полюсе нет земли, дом дрейфует на льдине. Так-таки нет, а под водой у нас что? Там глубина, 5 километров. Если вам нужно грамотно заложить нефтедобывающую платформу, мне понадобятся учебники потолще. А, это вы, Штирлиц. Что? Простите, не обращайте внимания. Готовлюсь к визиту гостей из Дурмстранга. Ага, я это... Подарок вам принес, быть того не может. Ну, я не знал, что дарит таким, как вы, так что, я покопался и извлек из сумки нужную вещь. Вот, ель, Пшеница, астролист, а мело с ягодами и вьюнок. Вроде ничего не забыл. Елка лишняя, но так красивее. Вешайте же быстрее. Не зная, как это сделать, я приложил ёльский венок к дверному полотну, и он словно примагнитился к ней, сам собой. Бронзовая птица оказалась в самом центре зарослей. Потрясающе. Как вы догадались, венки не развешивают уже четверть века, с той поры, как вожжи ухватил этот безродный бородач. Может, они просто забывают? Большой зал-то украшают. Это так сложно, повесить по венку хотя бы на четырех домах, нажраться на праздник они не забывают. Материал у меня еще остался, не берите в голову, вы и так работаете сверхурочно. Спасибо, что утеплили Воронец. Ни за что, не считая Слизерина, там холоднее всего. Да, я успел не только наладить тепло в слизеринских подземельях, но и протопить ту часть спален Рейвенкла, где остались на каникулы две девчонки. Что ж, ради такого дела загадку я вам зачту. Спасибо, но сегодня я здесь, только чтобы вручить подарок. Такова доля привратницы. Ни с кем нормально не поговоришь. А вы правда умеете забивать километровые сваи в океанское дно? Да бегите уже. Личные покои профессора с ней побыли теми же, что и в прошлом году. Все доступные стены заставлены книжными шкафами. Надписи на корешках, на разных языках. Камин, пара кресел, письменный стол. Павлиньи перья и мамина колдография, видимая только сидящему за столом. Мирно спящий профессор. Развесив венки по трем оставшимся входам на факультеты, я вернулся к себе в комнату, заблокировал вход, открыл свою видимость на патрульных зеркалах, пусть убедятся, что Поттер в замке в Гриффиндорской башне, и попросил Фиби гнать подальше всех патронусов со срочными «где вы и почему не на ужине», после чего лег поспать перед ночным делом. Луне, впрочем, мои распоряжения помехой не были. Пока я спал, она тихо появилась в комнате и оставила на столе клетку с кроликом. Кролика мы купили у обычной семьи простецов в деревне. У Лавгудов были и свои в хозяйстве, но выделять жертвуемое животное из собственных клетей я Луне запретил. Мало ли какие возможности по отслеживанию найдутся у хозяина, если что-то пойдет не так. Ждем тебя завтра с утра. Не придешь, обидимся, гласило письмо, оставленное на столе. Еще в моей комнате появилась небольшая наряженная елочка. Я был вынужден признать, это первое в моей жизни Рождество, которое я встречаю с рождественским деревом в собственной комнате. Перед походом на дело Фиби настояла на легком полуночном ужине, приказ лунной леди, мистер Поттер, и переноси меня прямо в нужные покои, незачем мистеру Поттеру рисковать, расхаживая по замку после полуночи. Я медленно обвел взглядом тех, кто встретил меня в покоях Зельевара. Кровавый барон, серая дама, призрачная лань, ночь, редкая нынче гостья. Фиби, уже приготовившая левую руку профессора к операции. Пятеро нет, шестеро, в кобуру стукнулась моя палочка. Достал ее и поместил за ухом, будто карандаш. Шестеро тех, кто решил сегодня разделить ответственность за изменение чужой судьбы. Со мной, семеро. Как по заказу, через рабскую печать прокатилась неприятная волна контрольного сканирования. Время. Спасибо, что пришли, тихо произнес я, передавая кролика Фиби. Приступим. Щедрое Рождество. Делегация Дурмстранга прибыла рано утром 25 декабря. Встреча дорогих гостей прошла приватно, но с помпой. Двух волхвов с посохами, в белоснежных песцовых шубах и серебристо-черных лисьих горлотках, встречала четверка наших в составе лилового директора, темно-зеленый МакГонагалл, понятно какого снипа и флитвика в классической тройке под плащом. Встреча происходила по канонам кассовых фильмов про мафию. Высокие стороны сошлись аккуратно посередине продуваемого стылым ветром длиннейшего виадука, выйдя в точку рандеву с точностью до секунды. Выяснилось, что к нам пожаловал сам директор Дурмстранга, мастер тауматургии и боевых проклятий, бывший пожиратель смерти Игорь Каркаров, бодрый дядька-подполтинник, с опасными синими глазами, густыми черными волосами до плечи, добротной козлиной бородой с проседью. Его сопровождал специалист по волшебной фортификации, левшегораст Калмогоров, русоволосый мужчина лет 35, удерживающий непослушную шевелюру под кожаным обручем с зачарованной бисерной вышивкой. Дамблдор поприветствовал гостей краткой пафосной речью. Снейп буркнул что-то про символизм гостевых нарядов. Каркаров представил своего спутника, и торжественность момента оказалась смазана пробегающей мимо мелкой фигуркой в спортивном костюме, вполголоса костерящей старых идиотов, ухитрившихся вшестером создать пробку на широченном мосту. Опознать фигурку не удалось. По причине холодной погоды на голову был надвинут глубокий капюшон. Завершив пробежку, я по-быстрому распаковал подарки. «Драко Малфой, никому не говори, что она у тебя. Видеть ее больше не могу. Толстое пособие по этикету. Извини, Драко, Грейнджер придется показать, а не то покусает». Мелисента Булстроуд. «Хорош светить своими белыми тапками, словно девчонка, бельем. Пара приличных демисезонных туфель ручной работы вместо моих кроссовок. Мне как раз не в чем пойти в цирк». Дафна Гринграсс. Фотоальбом с несколькими колдографиями. Копия портрета со стола Снейпа. Среди них, от самого Снейпа подарка нет, официально. Гермиона Грейнджер. «Она неисправима. Квиддич сквозь века. Попрошу у нее автограф». Молли Уизли. Гарри Поттеру. «Что-то мягкое и вязаное. С удовольствием шлепаю наискось имитацию штампа, адресат не найден. Научитесь правильно называть мое имя. Неизвестный отправитель. Используй с умом. Мягкое и невесомое в коробке. Охотно следуя совету, засовываю посылку в долгий ящик стола. Ее сначала разминировать надо, но даже потом зачем мне мантия-невидимка?» Невилл Лонгботтом. Открытка. «Сестры Потил. Открытка. Лаванда Браун. Открытка. Нашим легче. Впредь буду одаривать только Слизерин. Меньше головной боли». В гостиной запоздало прочел объявление. «Торжественный ужин перенесен бла-бла-бла в связи с приемом гостей из дружественной школы для волшебников. Начало в 5 вечера. Жаль, я хотел провести у Лавгудов весь день. Смотри, пап, он почти не опоздал. Как он может опоздать, если у тебя гусь в духовку только час назад поставлен? Гость должен прийти вовремя и потомиться вместе с гусем». Луна вымешивала шоколадный соус для будущего пудинга. «Саргас, мой руки и становись за тот стол, на салаты». «Ага, нарезка ингредиентов мне знакома», — кивнул я, разворачиваясь к мойке. Ксенофилиус вздрогнул и едва не уронил капельницу с маслом в приготовляемый им домашний майонез. Уставился на меня с обалделым видом. «Мистер Лавгуд, простите, я вдруг вспомнил, что хозяин дома еще не видел меня говорящим. Меня ваша Кларисса разговорила. Буквально на днях. Забыл сказать, неделя выдалась сумасшедшая. Моя Кларисса, всего Рейвенкла, птица-привратница, сказала, что это подарок». Вот как, удивился Ксенофилиус. «У нас никто не знал, как ее зовут. Поздравляю, Гарольд. Кстати, подарки мы вручим перед посадкой за стол, если ты не против». Мистер Лавгуд вернулся к методичному взбиванию яично-масляной эмульсии. Майонез у Лавгудов густой, словно твердеющий клей. И для долгого перемешивания целой миски требуется мужская сила. Я же приступил к нарезке приготовленных овощей, фруктов, орехов, корешков, солений, вареных яиц, вареных корнеплодов и всего прочего. Делать это нужно быстро. Работы много, а пока мы все задуманное не приготовим, за стол не сядем. Жизнь в деревне исключает ленивый модус вивенди. Взять того же гуся в духовке. Полагаете, его достаточно разморозить, натереть солью и засунуть под 200 градусов? Нет, его нужно поймать в загоне, умертвить и обескровить, ощипать, выпотрошить и осмолить. Это только для начала, до стадии разморозить и приготовить начинку. А чтобы, для примера, ощипать, нужно нагреть ведро кипятка, отнюдь не из электрочайника, провести грязную работу, от отходов избавиться, ведро отмыть. И это самый быстрый способ, не сохраняющий ценный гусиный пух. И потрошат птицу совсем не так же просто, как селедку. Один только желчный пузырь чего стоит, повредил его, получая безнадежно горчащее мясо.